Но как тайник это место обладает двумя преимуществами, которых лишены все остальные. Если вы не проболтались, то за нами сейчас не следят ни главный политофицер, ни люди принца. Я совершенно уверен, что выявил все датчики. Могу ручаться чем угодно. Сейчас на карту поставлена ваша жизнь, так что лучше бы вам не ошибиться. Во-вторых, в коридоре два вооруженных охранника, которые никого сюда не пропустят. Больше и не нужно. Конечно, приходится признать, что тут немного тесно. Иллиан досадливо закатил глаза. Я запутал службу безопасности, насколько смог. Большего сделать нельзя, не рискуя вызвать подозрения, чего мы как раз и хотим избежать. Сутки у нас есть? Возможно. Иллиан хмуро посмотрел на своего подопечного, недоумевая и тревожась. «Вы что-то задумали, сэр. Не так ли?» Эти слова не были вопросом. «Я?» Пальцы коммодора летали по клавиатуре, и разноцветные блики с экрана падали на непроницаемое лицо. «Я просто выжидаю, не представится ли какая-нибудь подходящая возможность. Когда принц улетит на Эскобар, большая часть сотрудников службы безопасности последует за ним. Терпение, Иллиан!» Он подключился к общей корабельной сети. «Фаркосиган вызывает штабной отдел». «Командор Вен слушает, сэр». «А, это ты, Вен. Отлично. С момента отлета принца и адмирала Фархаласа передавайте мне оперативные сводки за каждый час. И независимо от времени сразу же сообщите мне, если начнет твориться что-нибудь необычное, не соответствующее диспозициям». «Да, сэр. Принц и адмирал Фархалас уже перешли в шлюзовой отсек, сэр». «Очень хорошо. Работайте». Фаркосиган сообщение закончил. Он отодвинулся от стола и забарабанил пальцами. «Теперь будем ждать. Примерно через 12 часов принц достигнет орбиты Эскобара. Вскоре после этого они начнут высадку. Примерно час уходит на то, чтобы до нас дошли сигналы от Эскобара, и столько же для обратного сигнала. Интервал, конечно, великоват. За 2 часа битва может закончиться. Мы могли бы сократить разрыв на 3/4, если бы принц разрешил поменять исходные рубежи». Небрежный тон не скрывал его напряжения. Казалось, он забыл о комнате, в которой находится. Мысли Фаркосигана двигались вместе с армадой, которая сверкающим созвездием стягивалась к Эскобару. Стремительные перехватчики, мрачные крейсера, тихоходные транспорты с трюмами, полными солдат. Взгляд его был прикован к экрану, а пальцы машинально крутили забытый световой карандаш. «Не перекусить ли вам, сэр?» — предложил Иллиан. «Что?» «А, да, наверное. И ты, Корделия, ты, должно быть, проголодалась. Давайте, Иллиан». Иллиан ушел за едой. Фаркосиган работал еще несколько минут, потом со вздохом отключил компьютер. «Наверное, мне следует подумать и о сне. Последний раз я спал на борту генерала Форкрофта на подлете к Эскобару. Кажется, дня полтора тому назад. Примерно в тот момент, когда тебя брали в плен. Нас захватили чуть раньше. Мы почти день провели на буксире. Кстати, прими мои поздравления с великолепно проведенным маневром. Насколько я понимаю, это был фальшивый крейсер. Право, не могу сказать. У нас тут кое-кто хвастался удачным выстрелом». Корделия спрятала улыбку. «Я не против». Она приготовилась к дальнейшим расспросам, но, как ни странно, он перевел разговор на другое. «Бедняга Боттери. Хорошо бы император дал ему медаль. Но, боюсь, самое большее, что я смогу для него сделать, это добиться настоящего лечения. Если император не жаловал Форатьера, то почему он поручил ему командование флотом?» «Потому что Форатьер был человеком Гришного, и все об этом знали. К тому же фаворит принца. Император, так сказать, сложил все тухлые яйца в одну корзинку». Фаркосиган прервал себя, привычно сжав кулак. «У меня было такое чувство, словно я встретила высшее зло. Думаю, после него меня уже ничто по-настоящему не испугает. — задумчиво сказала Корделия. «Джесс Форатьер — просто мелкий пакостник. Старомодный опереточный злодей-самоучка. Настоящее зло делается совсем иначе. Его творят спокойные люди, которые собираются в светлых комнатах, обитых зеленым шелком. Они раздают смерть оптом, целыми кораблями, без страсти, без гнева, вообще без всяких эмоций. Единственное чувство, которое ими движет, — это страх перед будущим. Но преступления, которые они надеются предотвратить в этом будущем, — воображаемые. А те, что они совершают в настоящем, — реальны». По мере того, как Фаркосиган говорил, голос его звучал все тише, так что под конец он почти шептал. «Коммодор, Эйрел, что тебя мучает? Ты так встревожен, словно за тобой гонится фурии». Он попытался засмеяться. «Да, именно так я себя и чувствую. Наверное, из-за ожидания. Я не умею ждать. Для солдата это недостаток. Очень завидую твоей способности терпеливо ждать. Ты кажешься спокойной, как лунный свет на поверхности озера. Это красиво?» «Очень. Звучит приятно. У нас дома нет ни того, ни другого». Комплимент доставил Корделии непривычную радость. Иллиан вернулся с подносом, и разговор прервался. Они поели, затем Фаркосиган позволил себе немного поспать или, по крайней мере, полежать с закрытыми глазами. Но каждый час он вставал, чтобы просмотреть очередные сводки. Иллиан заглядывал ему через плечо, и Фаркосиган пояснял лейтенанту ключевые моменты происходящего. «На мой взгляд, все выглядит довольно неплохо», — один раз заметил Иллиан. «Не понимаю, почему вы так тревожитесь. Мы и вправду можем победить, хотя у эсков есть немалые резервы, но они им не помогут, если все закончится быстро». Чтобы не загонять Ботари в глубокую кому, ему дали прийти в полубессознательное состояние. Он сидел в углу, жалко скорчившись, и то проваливался в дремоту, то просыпался. И во сне, и наяву его преследовали какие-то видения. В конце концов, Иллиан отправился в свою каюту, и Корделия тоже вздремнула. Оказалось, что она проспала долго и проснулась только тогда, когда Иллиан принес завтрак. Запертая в тесной комнате, она совершенно потеряла ощущение времени. Однако Фаркосиган сейчас уже считал каждую минуту. Покончив с едой, он исчез в ванной, принял душ, побрился и надел свежую парадную форму, словно собирался на прием к императору. Теперь он сидел совершенно неподвижно, с каменным лицом, уже второй раз проглядывая последнюю оперативную сводку. «Высадка войск еще не началась?» — спросила Корделия. Он сверился с хронометром. «Почти час назад. Первые сообщения будут с минуты на минуту». Появилась сводка текущего часа. Фаркосиган начал ее просматривать, но не успел прочесть и половины, как на экране возникло лицо командора Венна. «Командор Фаркосиган, у нас идет какая-то странная информация. Если желаете, я буду передавать вам прямо необработанный материал». «Да, пожалуйста, немедленно». Фаркосиган быстро отфильтровал болтовню экипажей и усилил голос капитана одного из кораблей, смуглого коренастого человека, диктовавшего на пленку свой бортовой журнал. «Противник контратакует!» «Ну вот, начинается», — мысленно простонала Корделия. «Отвечают выстрелом на выстрел. Наши плазменные экраны работают на максимальной мощности, но тем самым затрудняют нам стрельбу. Мы должны или убрать экраны, чтобы создать необходимую плотность огня, или прекратить атаку». Передачу прервала помеха. «Не знаю, как им это удается. Невозможно установить на эти катера такое количество генераторов, чтобы...» Опять помехи. Передача резко оборвалась. Фаркосиган отыскал новый доклад. Иллиан тревожно смотрел на экран. Корделия молча сидела на кровати, опустив голову, и слушала. Чаша победы оказалась нестерпимо горькой. «Флагман попал под сильный огонь», — докладывал командующий. Корделия узнала этот голос и вытянула шею, чтобы увидеть лицо говорящего. «Готиан!» Значит, он получил долгожданное повышение. «Я собираюсь отключить экраны и произвести залп из главного калибра!» «Не делай этого, корабик!» — безнадежно воскликнул Фаркосиган. Каково бы ни было решение, оно принято час назад, и его последствия уже стали свершившимся фактом. Готиан повернул голову. «Командор Фаркаланар, вы готовы? Мы начинаем!» Тут послышался треск помех, и затем наступило молчание. Фаркосиган грохнул кулаком по пульту. «Дьявол! Когда же они, наконец, сообразят?» Он уставился в мелькание помех, затем еще раз прокрутил сообщение Готиана. Потом он выбрал новую полосу трансляции. Теперь на экране компьютера отразилось пространство вокруг Эскобара, в котором метались и мигали цветные огоньки, изображающие корабли. Это походило на какую-то детскую игру. Фаркосиган помотал головой, словно отгоняя страшное наваждение. На экране опять появилось лицо Венна. Он был бледен, в углах рта пролегли глубокие морщины. «Сэр, по-моему, вам следует прийти в штабной отсек». «Я не имею права, Вен. Я под арестом. Где коммодор Хелски или коммодор Куэр?» «Хелски вылетел с принцем. Коммодор Куэр сейчас здесь. Принц совершенно недвусмысленно запретил мне покидать каюту». «Принц. Похоже, что он погиб, сэр». Фаркосиган прикрыл глаза и безрадостно вздохнул. Потом снова открыл их и подался вперед. «Этому есть подтверждение? Вы получили какие-нибудь новые приказы от адмирала Фархаласа?» «Адмирал Фархалас находился с принцем, сэр. В их корабль попали». Вен на миг отвернулся, глядя на что-то у себя за спиной. «Это...» Ему пришлось прокашляться. «Это достоверно. Флагманский корабль принца уничтожен. От него остался лишь пепел. Теперь командуете вы, сэр». Лицо Фаркосигана было угрюмым и несчастным. «Тогда сию же минуту передавайте синий пароль. Всем кораблям немедленно прекратить огонь. Всю резервную энергию только на усиление защитных экранов. Двигайтесь к Эскобару с максимальным ускорением. Нам необходимо сократить отставание в связи». «Синий пароль, сэр? Но это же общее отступление». «Знаю, командор. Я сам составлял эту диспозицию». «Но как же...» «Командор Вен, Эскобар располагает новой системой вооружения. Она называется плазменное зеркало. Это секретная технология Бетты. Комбинация силовых полей возвращает заряд в точку выстрела. Наши корабли ведут огонь на самопоражение». «Бог мой, что мы можем сделать?» «Абсолютно ничего, если только вы не собираетесь брать на абордаж их корабли и вручную душить этих тварей. Заманчиво, но непрактично. Передавайте приказ. Вызовите в штабной отсек главного инженера и штурмана и распорядитесь, чтобы начальник охраны убрал отсюда своих людей. Не хочу, чтобы меня парализовали, едва я выйду из каюты». «Слушаю, сэр». Вен отключился. «Прежде всего надо остановить транспортные корабли», — пробормотал Фаркосиган, поднимаясь с рабочего кресла. Повернувшись, он увидел, что и Корделия, и Илиан смотрят на него, открыв рты. «Как вы узнали?» — начал Илиан. «О плазменных зеркалах», — договорила Корделия. На лице Фаркосигана не дрогнул ни один мускул. «Ты сама мне рассказала, Корделия. Во сне. Пока Илиан отсутствовал, под действием одного из хирургических снадобий. Побочных эффектов оно не имеет». Ужаснувшись, она встала. «Ах ты, жалкий! Пытка и то честнее!» «О, хитро, сэр!» — поздравил Илиан. «Я знал, что вы в порядке!» Фаркосиган кинул на него неприязненный взгляд. «Это не имеет значения. информация подтвердилась слишком поздно, чтобы быть для нас полезной. В дверь постучали. «Пойдемте, Иллиан. Пора уводить наш флот домой».